Галька молчал. Он был налит безнадежным отчаянием. Дома у него прорвались рыдания. Галька кинулся к матери, умолял ее что-нибудь придумать. Но не мог, не мог он расстаться с домом, с мамой, с Вьюшкой и с городом. Он только сейчас понял, как любит свой город. Все улицы, дома, лестницы, все заросшие закоулки, молчаливых рыцарей в латах. Он готов был вцепиться в любой камень, в фонарный столб, намертво, чтобы не оторвали. Как он будет жить без друзей, без игр в замковых дворах, без купаний на отмелях? Даже без гимназии, в которую так не хотелось идти утром, когда не выспался и не выучил уроки. Даже без учителя латыни господина Ламма. Пусть бы лучше не кожаную куклу, а самого Гальку исхлестали плетью. Только бы не выгоняли. Пусть бы держали в подвале, но все-таки здесь, на родине. Мама гладила Гальку по волосам и успокаивала, как умела. Что она еще могла? К тому же всем когда-то приходилось уезжать. Вон и Эрик уехал в училище, без всяких слез. В Кобурге тоже люди живут. Конечно, вдали от дома не очень-то сладко, но зато как хорошо, что магистрат не заставил семью Тукков оплачивать убытки. А ведь могло кончиться полным разорением. Но главный советник проявил сочувствие и благородство. Радоваться надо, а не слезы лить. Старший брат Михель отдал для Гальки свой чемодан. «Чего ревешь, дурень? Сам же хотел стать путешественником. Не всю жизнь у мамаши на юбке сидеть. Я тебе завидую». Толстый глупый Михель не понимал. Галька мечтал путешествовать по свету, делать открытия, совершать подвиги. Но он мечтал и о другом. Как будет возвращаться в родной город, как ему там будут рады. И в самых дальних краях он помнил бы свой город и свой дом как самое дорогое. А сейчас что? Подходила Вьюшка, но Галька убегал от нее. Чувствовал, если Вьюшка начнет жалеть и утешать, сердце у него разорвется. Это не просто такое выражение. Он ощущал, что сердце именно порвется. И если бы это в один миг, то пусть. Но, наверное, сперва будет очень больно. К вечеру слезы кончились. Галька поднялся в мансарду. Он как-то сразу успокоился. Но это было безрадостное спокойствие, пустое и безнадежное, потому что внизу, в гостиной, стоял собранный чемодан. Утром приедет дилижанс. Двигаясь механически, Галька разделся и лег. Ему приснилось, будто он опять стоит в круглой комнате магистрата, босой, в ночной рубашке. А Биркенштаг, весь в синих жилах, читает приговор. Потом Гальку ведут по пустым улицам на Маячную площадь. Там срывают с него рубашку, и вагоновожатый Брукман толстой трамвайной веревкой хлещет его, широко размахиваясь и открывая рот. И все это в полной тишине. Боль от ударов слабая, и Гальке даже не стыдно, потому что кругом не люди, а громадные кожаные куклы без лиц. И только Вьюшка и Лотик проталкиваются между ними, рвутся к Гальке, и у Лотика в руках старинное ружье со стволом-воронкой, чтобы застрелить Брукмана. Но куклы стискивают Лотика и Вьюшку тугими телами, потом придвигаются, наваливаются на Гальку, давят. Он вскрикнул, сел на кровати. В окно светила яркая до голубизны луна. Гальке показалось, что сейчас что-то случится. Нет, не страшное и не радостное, а просто какое-то изменение. Он, путаясь в длинной рубашке, подошел к окну. Виден был склон холма до самой вершины. Крыши, лестницы, арочный мост. И маячная башня подымалась из-за темных вязов. Сильно блестел стеклянный шар. Фонарь в нем не зажигали, время было такое. О причинах этого чуть позже. Все было знакомое, Галькино, родное. Хоть кричи от тоски. Но Галька не кричал, даже мысленно. Он размышлял. Окна уже нигде не светились. Город спал. Город спал. Хотя один из его жителей, мальчик Галька, изнемогал от горя. Люди подписали придуманный главным советником приговор, покачали головами, сказали детям: «Вот видите, к чему приводят шалости?» И теперь уже не думают о случившемся. А если кто и думает, больше жалеет о трамвае. Когда его еще починят? А кто пожалеет Гальку? Ну, одноклассники вспомнят. Поговорят, посочувствуют и займутся своими делами. Лотик, тот в самом деле крепко пожалеет. А еще? Ну, родные. И сильнее всех Вьюшка. Но разве они? Город? Городу было все равно. Больше того, город отказался от Галиина Тукка. Спокойно так, между делом. Галька ощутил, как у него заломило тело. будто рубцы от веревки Брукмана были настоящими, не во сне. Галька даже застонал. Он скинул рубашку, натянул старые штаны и залатанную голландку, раскрыл окно и выбрался на крышу. По приставной лестнице спустился на лунный двор. Это был привычный путь. Галька не раз так сбегал из мансарды для вечерних игр, но сейчас он уходил навсегда. Он ушел из города, не взявши ни куска хлеба, ни фляги с водой, босиком, без шапки и куртки.